Глава 12. Холодная ярость наполнила меня до краев. Нож отца плавно поднялся над поверженным телом Ефима. Лезвие поймало отблески пламени огненной птицы. Этот старик не просто враг. Это предатель и трус, который обрек на смерть лучшего зверолова деревни. Ефим заслуживал смерти. Я видел перед собой не сломленного старика с безумными глазами. Я видел тварь, которую нужно зарубить на корню, пока она не укусила снова, пока не отравила еще чью-то жизнь своим ядом зависти и лжи. «Максим!» Голос прозвучал негромко, но в нем не было ни капли сомнения. Чистый, лишенный эмоций тон остановил меня на мгновение. Я не опустил нож, но обернулся. Представитель барона стоял в нескольких шагах. Его лицо оставалось бесстрастным, словно он обсуждал погоду, а не жизнь и смерть человека. «Барон будет признателен, если получится допросить его», сказал Николай тем же спокойным тоном. «Заметь, мы не останавливаем тебя. Ты победил истинную дуэль. Если хочешь убить, так тому и быть». Всеволод медленно кивнул в знак согласия. Его взгляд скользнул по дрожащему от безумного смеха Ефиму, затем вернулся ко мне. «Его светлость щедро оценит того, кто предоставил столь ценные сведения о происходящем в лесах», добавил мастер размеренно. «Но решение остается за тобой, Зверолов». Я смотрел на Николая, готовый оттолкнуть его и закончить начатое. В моей руке дрожал нож. Не от слабости, а от едва сдерживаемой ярости. «Ты не понимаешь», — прошипел я, не отводя взгляда от Всеволода. «Он опухоль и трус. Он валялся и смотрел, как человека разрывали на части, и не шевельнул пальцем. Но дело даже не в этом, а в том, что он делал с моей семьей после». Всеволод не дрогнул. «Понимаю», — ответил он все тем же ровным тоном. «И поэтому говорю, твое право. Но подумай об информации, которую он может дать». «Да о чем ты?» Я сделал шаг вперед. Нож снова поднялся. «Он должен сдохнуть!» Ефим внезапно перестал смеяться. Истерический хохот оборвался так же резко, как начался. Он лежал в грязи и смотрел в никуда пустыми, безжизненными глазами. «Делай, что хочешь», — выдавил он севшим голосом. «Мне все равно». В этих словах не было ни страха, ни мольбы. Только опустошенность человека, который выплеснул наружу правду, копившуюся в нем столько лет. Сейчас он представлял собой лишь пустую оболочку. Я смотрел на него и понимал. Старик раздавлен. Тайна, которая точила его изнутри все эти годы, наконец вырвалась наружу, и теперь от прежнего Ефима ничего не осталось. Чувствовал, как все мое нутро требует крови. Несправедливости. Именно крови. Этот человек едва не отправил мать на каторгу. Зарубить. Здесь и сейчас. «Максим». Голос матери прозвучал тихо, но в наступившей напряженной тишине его услышали все. Она медленно подошла ко мне. Ее шаги были твердыми и уверенными. Лицо Ольги оставалось спокойным, но в глазах горел тот же огонь, что и у меня. «Сынок», — продолжила она, останавливаясь рядом, — «посмотри на меня». Я нехотя оторвал взгляд от Ефима. Но в глазах матери я увидел ни слезы, ни мольбу о пощаде, лишь понимание и холодную решимость. «Ты хочешь убить его за отца?» — спросила она, кивнув в сторону старосты. «Или просто убить?» «Он просто опухоль», — ответил я. «Понимаю», — согласилась мать, не отводя взгляда. «Он трус, предатель, но не убийца». Она сделала шаг ближе. Ее голос стал тише. Настоящий убийца твоего отца — тот друид крови. Ведь именно он убил моего мужа. И эта тварь лишила нас всего. Ефим ничего не стоит, сынок. Я почувствовал, как ярость внутри меня начинает меняться. Из слепой жажды справедливости она превращалась в нечто холодное и острое, как лезвие ножа. «Так что выбирай», — продолжила мать, глядя мне прямо в глаза. «Хочешь просто убить? Убивай этого жалкого труса. Он этого заслуживает. Но это не будет местью за отца. Не обманывай себя». Она указала в сторону темного леса. «Настоящий убийца где-то там». Я смотрел на Ефима и вдруг понял. Убийство этого сломленного старика уже ничего не даст. С ним покончено. «Максим, я буду рада», — тихо добавила мать, «если мой сын отомстит истинному убийце отца, а не просто прикончит предателя, который уже сам себя наказал». Ее слова отрезвили меня. Она была права. Ярость сменилась холодным расчетом. Мой настоящий враг — не этот жалкий старик. Мой враг — друид крови и та сила, что стоит за ним. Я не собирался идти по пути труса, не собирался сидеть в деревушке и дрожать от страха. Работа с питомцами — единственное, чем хотелось заниматься. И этот друид крови запрещает изучать лес? Чтобы разобраться в том, что на самом деле творится в лесах, мне нужны союзники. Влиятельные союзники. И сейчас представители барона предлагали мне именно это. Пойти им навстречу и отдать Ефима на допрос — это первый шаг к связям, которые так нужны, если я хочу разобраться в этом мире до конца. Прагматичный и единственно верный подход. Да, Ольга права. Истинные враги где-то в глубинах леса. Нет никакого смысла добивать этого трусливого подранка. Я медленно опустил нож, но не убрал его. Холодная сталь в руке служила последним аргументом. «Что его ждет?» — спросил я, глядя на Всеволода. Вперед выступил представитель барона. Его лицо оставалось бесстрастным, но в голосе прозвучал металл. «Допрос у барона. Затем его светлость решит», — отчеканил Николай Остапов, — «темница или казнь? Но одно могу сказать точно — ему конец». Этого было достаточно. Я сделал шаг назад, убирая нож в ножны на поясе. «Тогда он ваш», — сказал я, кивнув на жалкую фигуру в грязи. «Надеюсь, барон оценит мой вклад». «Без сомнения», — подтвердил Николай. «Его светлость по достоинству оценит жест». Он шагнул вперед и отметил про себя его выверенные решительные движения. Этот человек явно привык брать ситуацию под контроль. «Ефим!» — официально произнес он. «Именем его светлости барона Валентина Красногорского ты арестован по подозрению в измене и саботаже интересов короны». Я наблюдал, как Ефим безжизненно уставился на Николая. Он лежал в грязи, тяжело дыша, и смотрел на все пустыми стеклянными глазами. Куда делась вся его надменность? Передо мной валялся лишь сломленный жалкий старик. «Его светлости будет крайне интересно лично поговорить с тобой о друиде крови», продолжил Николай Остапов, подходя ближе. «О том, как долго ты скрывал его существование. О том, какие еще тайны хранят границы опасной зоны». Всеволод без лишних церемоний поднял поверженного старосту на ноги. Ефим не сопротивлялся, висел, как тряпичная кукла. Мастер быстро достал какой-то эликсир и насильно влил в глотку старика. Того слегка дернуло. Он мотнул головой, но проглотил. «А то еще сдохнешь ненароком», — проворчал мастер. Я обвел взглядом толпу. Люди молчали, провожая взглядами человека, который правил ими столько времени. На их лицах смешались шок, облегчение и растерянность. Каждый из них сейчас понимал — эпоха закончилась. «Дедушка!» Пронзительный крик разорвал тишину. Я увидел, как Виола протиснулась сквозь толпу Ее лицо было искажено яростью и отчаянием. Она бросилась к деду, но местные преградили ей путь. «Отпустите его!» — кричала она, пытаясь вырваться. «Он ни в чем не виноват!» Ее взгляд впился в меня, и я ощутил волну чистой, незамутненной ненависти. «Ты!» — прошипела она. «Это все ты! Ты настроил их против него!» Я выдержал ее взгляд, не дрогнув. «Твой дед рассказал правду», — холодно ответил я. «Всю правду о том, как умер мой отец. Ты сама все слышала, Виола». «Ложь!» — завизжала она, но ее голос дрогнул и сорвался. Ярость на ее лице начала таять, уступая место растерянности и подступающему ужасу. «Всё ложь! Он бы никогда...» Мастер Всеволод вел Ефима к лошадям. Старый тиран покорно плелся за ним, не поднимая головы. Он даже не обернулся на отчаянные крики внучки, словно ее уже не существовало в его разрушенном мире. Увидев это, Виола окончательно сломалась. Ее крики превратились в отчаянные бессильные рыдания. «Дедушка, не уходи!» Я смотрел на нее, и ненависть, которую я ожидал почувствовать, не пришла. Вместо нее была жалость. Все ее спеси высокомерия слетели, и передо мной стояла простая испуганная девчонка, которая в один миг осталась совсем одна. Зверолов без опыта, без семьи, без защиты. Ей было страшно. «Я найду способ!» Выкрикнула она сквозь слезы, но это уже не звучало как угроза. Это был крик отчаяния ребенка, у которого отняли все. «Слышишь? Я сделаю все, чтобы отомстить тебе!» «Мне жаль, Виола». Ее ответ потонул в гуле голосов толпы, которая начала перешептываться, обсуждая услышанное. Правда о смерти Зверолова, о друиде крови, о лжи. Все это им еще предстояло осмыслить. Я проводил взглядом удаляющуюся процессию. Время интриг закончилось. Прошла неделя. Прибывший лекарь без проблем подтвердил, что я полностью здоров, и отбыл в освоясе. Я узнал, что Барут взял на себя затраты на его услуги. Оказывается, тех денег, что я дал, не хватало. А он не сказал и заплатил. Конечно, я полностью закрыл долг, хоть парень и пытался отнекиваться. Этот поступок парнишки я оценил. Следом избавился от питомцев Ефима. Держать рядом зверей этого предателя было отвратительно. Каждый взгляд на Фурию и Сову напоминал о нем, а их воспитание сильно разнилось от моего подхода. К тому же продажа оказалась выгодной. Тимофей заплатил хорошие деньги. На них я выкупил землю у границы зон, где теперь жил, и передал достаточно денег Ирме и Ольге. Странно, что отшельник так и не объявился за все это время. Неужели украл Ушкана? Смешно даже думать об этом. Могучий Зверолов с медведем ранга Ди ворует у мальчишки дешевого зверя. Скорее всего, у него просто были дела поважнее в глубинах леса. Надеюсь, с ним ничего не случилось. После всех этих историй с друидом крови в голову поневоле лезли самые мрачные мысли. Состоял ли он в той семерке, о которой говорила Эрика? Если да, то их организация очень могущественна. Но сейчас я размышлял о поездке в Драконий камень. Тимофей обещал показать город и открыть перспективы для торговли. Конечно, я не рассказывал ему о своей способности создавать уникальных питомцев. Характер у меня не тот, чтобы карты раньше времени показывать. Но идея создать здесь ферму по разведению питомцев казалась перспективной. Однако я о друидах в глубине леса не забывал. Именно поэтому мне и нужна была звероферма. Нужна сила, а для силы — опыт. Поскольку опыта требовалось много, нужно было много зверей. Их навыки, тренировки, действия — все давало плюс и возможность прокачивать уровни. Денег оставалось достаточно, чтобы попробовать вложиться в это дело. За прошедшие недели мои питомцы заметно окрепли. Красавчик получил немного опыта в битве с Ефимом, но все же достиг 16 уровня благодаря постоянному поиску трав и тренировкам, о которых я никогда не забывал. После дуэли близнецы рыси получили по 2 уровня каждой. А Афина выросла аж до 16-го. До моей следующей эволюции оставался всего один уровень. Интересно, что откроется? Впереди маячили еще и реагенты, алхимия, эликсиры. Многое предстояло узнать. Место старосты занял отец Барута. Решение совета оказалось разумным. Я уже переговорил с ним. На вопрос, останусь ли я звероловом деревне, ответил уклончиво. Не хотел привязывать себя намертво. Сказал, что буду стараться помогать с питомцами. А дальше посмотрим. Новый староста мудро не стал ограничивать мою свободу. Любопытно, что зверолова Григория никто не тронул. По большому счету тот ничего не нарушил и спокойно продолжил ремесло. А вот сборщика и двух его телохранителей увезли вместе с Ефимом. Барут со Степкой загорелись идеей всерьез заняться торговлей питомцами по всему королевству. Еще одна причина отправиться в Драконий камень. Именно об этом хотел поговорить со мной Барут, когда еще только уходил на охоту за рысью. Он предлагал сотрудничество. А учитывая мои планы, в общем, дел накопилось очень много. А Виола? Что ж, она просто пропала. Через сутки ее уже не могли найти. Позже выяснилось, что она собрала вещи и сгинула в неизвестном направлении. Вместе с Марком. Тем самым мастером, который приходил ко мне выяснять отношения, когда я уходил в опасную зону за рысью. Сейчас прозрачный воздух звенел осенней свежестью. Хотя солнце все еще дарило по-летнему щедрое тепло. Золотые листья, подхваченные игривым ветерком, кружились в воздушном танце, неспешно оседая на двор перед домом Ольги. Лес сохранял летнюю зелень, но багрянец уже прокладывал первые дерзкие мазки по его кронам. За массивным столом, который мы с Барутом вывлокли из дома, собралась моя новая настоящая семья. Та, что обрелась в эти бурные дни испытаний. Ольга смеялась так звонко и беззаботно, словно годы тревог растворились без следа. Исчезла привычная складка между бровей. Разгладились морщинки беспокойства. Рассказывая Тимофею истории из молодости, она размахивала руками и прыскала от собственных слов. «Ну и представь», — говорила мать, утирая слезы смеха. «Продал Саша как-то полезного бурундука одному покупателю. Деньги получил и распрощались. А зверек на следующий день — хлоп! И дома сидит, как ни в чем не бывало». «Да брось!» — недоверчиво покачал головой Тимофей, отхлебывая домашний эль. «Это же невозможно. Раз связь с новым хозяином установлена...» «А связь-то не рвалась!» — фыркнула Ольга. «Этот упрямец просто каждое утро возвращался. Покупатель ругался, Сашка краснел, а бурундук сидел у нас во дворе и делал вид, что его это не касается. Только когда покупатель со зверем уехал далеко, только тогда и прекратилось». «Помню, помню», — подхватила Ирма, колдуя над котелком с ароматным тушеным мясом. «Забавно было». Я развалился на стуле и впервые за долгие недели позволил себе полностью расслабиться. У ног дремала Афина, превратившаяся из боевого чудовища в большую довольную кошку, которая мурлыкала во сне. Красавчик с актрисой устроили возле колодца свою игру. Горностай создавал иллюзорную копию себя, а рысь охотилась за ней, выпуская небольшие вихри воздуха. Каждый раз, когда она хватала копию красавчика, тот радостно попискивал и создавал новую обманку, как только был готов. Надо было заняться моим грызуном. Очков накопилось немало. Режиссер держался особняком, лежал в отдалении, наблюдая за всеми с высокомерным безразличием истинного аристократа, который снизошел до участия в крестьянских забавах. Рядом расположились Барут и Степа, увлеченно обсуждавшие торговые планы. Барут заметно изменился. Последние события коснулись и его. Он стал гораздо увереннее. Степа остался прежним простодушным парнем, но теперь в его глазах светилась гордость от того, что его взяли в компаньоны. За столом устроились еще несколько человек из деревни. Кузнец Родион и пекарь Семён с женами. Они оживленно делились новостями, периодически поглядывая в мою сторону с любопытством. «Знаешь, Макс...» Барут с улыбкой повернулся ко мне. Отец вчера говорил, что народ чувствует себя неловко. Говорят, такого зверолова Ефим подставить пытался. Да уж, я махнул рукой. Ну да ладно. Ладно, да не ладно, подхватил кузнец Родион. Но уважение к тебе в деревне теперь больше, чем к Ефиму было. Люди к отцу Барута приходят, а спрашивают, а что Максим думает? Правда, сынок, совсем забыла, согласилась Ольга. Вчера Марья из богатого квартала приходила. Хочет сына в мастера отдать, но боится, не рано ли. Но ты у себя был, я сказала, что передам. А некоторые говорят, раз ты такой талантливый, то должен детей много иметь, добавил Стёпа и тут же заржал. Чтоб, значит, талант передавался. Господи, я потёр лоб. Я вам что, быкосеменитель? Слушай, Макс. Тимофей оставил кружку и серьезно взглянул на меня. Что планируешь дальше? Когда едем? Ты же хотел отправиться в город. Я пожал плечами, наблюдая за играющими питомцами. Землю выкупил, места для тренировок хватает. Может, займусь ловлей и разведением. Но ты прав, пора бы в город. Ты когда уезжаешь? Ну, я и так задержался в вашем районе, усмехнулся торговец. Успел, кстати, обернуться до ближайшего городка, где клиент ждал. Питомцы Ефима пришлись кстати. А сейчас пора бы хоть завтра в Драконий камень. Есть там дела. Дела, в шутку проворчала бабка. Какие еще дела? Правнука старухе дарить пора. Ирма, я едва не поперхнулся. Взрыв смеха прокатился по столу. Теплый, домашний, искренний. Вот для чего это все было. Ради вот этой спокойной улыбки матери. Ради права дать ей достойную жизнь в собственном доме. Все это того стоило. Солнце медленно тонуло за горизонтом, раскрашивая небо розовым золотом. Дом, семья, мир. Класс. Вдруг смех матери оборвался на полуслове. Тимофей замер с кружкой у губ. Даже Ирма перестала помешивать содержимое котелка и настороженно повернула голову в сторону. Со стороны доносился мерный стук копыт. Не один конь, а целый отряд. Звук приближался быстро и целенаправленно. Я мгновенно напрягся. Рука инстинктивно потянулась к ножу на поясе. Афина подняла голову, ее уши встали торчком. Близнецы рыси замерли, как изваяние. «Кто это может быть?» — тихо спросил Барут, поднимаясь со своего места. «Когда слышишь такой стук копыт, добра не жди», — мрачно буркнула Ирма, вытирая руки о фартук. «Стая, без меня не дергаться». Первым из-за деревьев показался всадник в темно-синей накидке с гербом барона. Следом выехали еще семеро в аналогичных одеждах. Все были вооружены, все выглядели серьезно и решительно. Я узнал лишь одного — Всеволод. Мастер-телохранитель сидел в седле с той особой прямотой, которая выдавала профессионального воина. Его лицо было бесстрастным, но в глазах читалась усталость человека, который много дней провел в дороге. Рядом с ним ехали еще двое мастеров, оба с насыщенными зелеными татуировками на руках. Левый был массивным, широкоплечим, с тяжелым двуручным мечом за спиной. Правый — поджарый и жилистый, увешанный кинжалами и арбалетными болтами. Серьезный подход. Отряд остановился у забора. Кони фыркали и били копытами. Всеволод медленно спешился и снял перчатки, не сводя взгляда с меня. «Добрый вечер», — произнес он официальным тоном. «Прошу прощения за вторжение». Я плавно поднялся из-за стола, но был готов к мгновенной реакции. За спиной чувствовал напряжение близких. Все понимали, что визит в таком составе не предвещает ничего хорошего. Всеволод кивнул в ответ. Лицо мастера осталось непроницаемым, но в его напряженной позе читалось что-то неладное. «Его светлость желает тебя видеть, Макс», — произнес он. Эти слова упали на застолье, как ледяная глыба. Тишина повисла над двором. Я кинул взглядом отряд. 8 всадников в гербовых накидках. Все вооружены и готовы к дальней дороге. Барут и Степа поспешно поднялись со своих мест. Кузнец с пекарем тоже встали, но держались в почтительном отдалении. Только мать продолжала сидеть, хотя ее лицо заметно побледнело. «Серьезная свита для дружеского приглашения», — заметил я. Думал, барон лояльно отнесется к тому, что я пошел на встречу с Ефимом. Разговора не было о том, что меня будут так дергать. Уж извините. Что-то едва заметное мелькнуло в глазах Всеволода. Легкая неуверенность, которую он тут же скрыл. «Не зазнавайся, деревенщина, но все наоборот», — ответил он размеренно. «Барон именно лояльностью и показывает, отправляя за тобой именно меня. Цени». «Чёрт возьми». Я провел рукой по волосам. «Я только-только все наладил». «Началось!» — вдруг сказала Ирма, не отрываясь от котелка. «Теперь мой внук нужен всему королевству!» Уголок губ Всеволода едва заметно дрогнул. Почти улыбка. «Мудрая женщина», — согласился он. «Максим, даю тебе день на сборы. Выезжаем послезавтра на рассвете». «А что за дело такое срочное?» — спросил я, чувствуя растущую тревогу. Мастер бросил быстрый взгляд на моих рысей, которые настороженно наблюдали за незнакомцами. Затем снова посмотрел на меня. «Это ты обсудишь с его светлостью», — произнес он негромко. «Я не знаю причин».